Пролог. Капитан Семен Аркадьевич не выносил тишину. В его каюте на старенькой полярной звезде постоянно что-то жило своей жизнью, гудело, скрипело или шипело. Древний кофейник на столе, который капитан упрямо отказывался списывать в утиль, издавал тихое, но настойчивое дребезжание. Вентиляция в углу заунывно посвистывала на одной и той же ноте, действуя на нервы кому угодно, но только не ему. А за тонкой переборкой глухо и мерно гудел реактор, сердце корабля, его самый надежный и единственный товарищ. Он откинулся в продавленном кресле. Казалось, оно помнило еще задницу первого владельца этого космического грузовика. Капитан прикрыл глаза, решив вздремнуть хотя бы пару минут. Рейс выдался на редкость нервным, а этот молодой авантюрист Волков своими выходками вымотал капитана до предела. Дремота подкралась быстро, как карманник на вокзале, и утащила его из привычной скрипучей реальности воспоминания, от которого он безуспешно бежал уже несколько лет. Он не вернулся мыслями в какой-то счастливый день. Память злорадно подсунула ему самый паршивый момент его жизни. Вот он, уставший, но довольный, возвращается из долгого рейса, открывает дверь их небольшой, но уютной квартирки на центральной станции, а внутри... звенящая и оглушающая тишина, та самая, которую он теперь так ненавидел. Лиды не было, ее вещей тоже. Шкаф, где раньше висели ее платья, был пуст. С полочки в ванной исчезли ее многочисленные баночки и флаконы. Только в воздухе еще витал легкий, едва уловимый аромат ее духов, а на кухонном столе лежал аккуратно сложенный лист бумаги. Записка. Всего несколько строк, написанных ее идеальным почерком. «Сема, прости. Я устала ждать тебя из рейсов, устала быть одна. Я встретила другого, он всегда рядом. Не ищи меня, пожалуйста, будь счастлив». Он тогда долго стоял посреди пустой комнаты, перечитывая эти строки снова и снова. В ушах звенело от тишины. Не было ни криков, ни слез, ни битья посуды. Просто пустота, словно из его мира выкачали весь воздух. Он тогда даже не разозлился, просто почувствовал себя невероятно глупо. Он ведь правда думал, что она будет ждать. Всегда. Молодой дурак, который считал, что его работа важнее всего, а любимая женщина – это что-то само собой разумеющееся, как солнце в небе. Семен Аркадьевич дернулся и открыл глаза. Он все так же сидел в своем капитанском кресле на полярной звезде. В носу почему-то стоял фантомный запах ее духов. Он помотал головой, отгоняя наваждение. С тех пор он никогда не спал в кровати, только дремал в кресле урывками, потому что в уютной постели воспоминания становились слишком яркими и навязчивыми. Капитан поднялся и подошел к стене. Там на металлической обшивке висела единственная фотография, прикрепленная магнитом. Старое фото, где они с Лидой, еще совсем молодые, обнимаются на фоне какого-то курорта. Он долго смотрел на ее улыбающееся лицо, а потом его собственное лицо стало жестким, почти каменным. После ее ухода он не стал ничего продавать или раздавать. Он просто запер квартиру и больше никогда туда не возвращался. Взял все свои сбережения и купил это старое, вечно ломающееся корыто, полярную звезду. И с головой ушел в работу, в бесконечные рейсы, в погоню за юными, который тут же тратил на топливо, еду и новые запчасти для своего корабля. Он превратился в ворчливого, прижимистого капитана, для которого не было ничего важнее графика и целостности груза. Потому что дом – это место, где тебя могут предать, а корабль… Корабль – это просто работа. Здесь нет места для пустых надежд и воспоминаний. Здесь есть только цифры в бортовом журнале, бесконечная пустота между звездами и спасительный гул реактора. Единственная музыка, которая у него осталась. Глава первая. «Это он», — прошептал я, сам не узнавая свой голос. «Что он?» — нахмурился капитан, переводя на меня свой тяжелый взгляд. «Рассветный странник, мой корабль». На мостике повисла такая тишина, что стало слышно, как тихо гудят системы жизнеобеспечения. Кира медленно повернулась ко мне. В ее больших, обычно озорных глазах плескался шок и даже немного страха. Леандра застыла, подняв на меня свои серьезные глаза, и ее перламутровая кожа, казалось, стала еще бледнее. Корабль-призрак молчаливо висел перед нами. Огромный, просто гигантский, он походил на древний саркофаг, по ошибке заброшенный в космос, Его черный бок был изуродован пробоинами и рваными ранами, словно какое-то чудовище яростно кромсало его обшивку. Он был мертв. Это чувствовалось даже через пустоту, разделяющую нас. «Кира, доклад по состоянию!» Голос капитана прозвучал твердо, как будто он приказывал не девушке, а старому роботу. Кира сглотнула, оторвала от меня испуганный взгляд и уставилась в свою консоль. Ее пальцы забегали по клавишам. «Корпус, многочисленные повреждения. Похоже на следы от энергетического оружия, но есть рваные пробоины, будто от столкновений. Признаков жизни – ноль. Полное радиомолчание. Тепловой след на уровне фонового излучения. Капитан, там пусто. Он абсолютно мертв». «Мертв». Это слово эхом отозвалось у меня в голове, и в тот же миг острая режущая боль пронзила виски. Мир вокруг исчез, сменившись хаосом. Оглушительный рев сирен, красный мигающий свет аварийных ламп, заливающий коридоры корабля кровавым светом, крики людей, полные ужаса, запах горелого металла, от которого першило в горле, и лицо женщины, невероятно красивое, с кожей цвета ночного неба и длинными белыми волосами, которые будто светились сами по себе. Но сейчас это лицо было искажено такой яростью, такой чистой леденящей ненавистью, что я бы отшатнулся, если бы мог двигаться. Ее губы шевелились, беззвучно выплевывая проклятие, а в глазах пылал огонь, способный сжечь целые миры. «Ты предал нас! Ты предал наше будущее!» Видение оборвалось так же внезапно, как и началось. Я моргнул, тяжело дыша, и снова увидел спокойный мостик полярной звезды. Рука сама собой потянулась к виску, где все еще тупо пульсировала боль. «Влад, что с тобой?» Рядом тут же оказалась Леандра. Ее длинные тонкие пальцы легко коснулись моего запястья, проверяя пульс. «Пульс зашкаливает. Ты что-то увидел?» Я только кивнул, пытаясь восстановить дыхание. «Ты белый, как простыня», — обеспокоенно сказала Кира, совсем забыв про свою консоль. Капитан смотрел на меня тяжелым, пронзительным взглядом. «Волков, что это было? Объяснись!» «Воспоминания, наверное». Я с трудом выдавил из себя слова. «Авария, сирены, крики и... женщина. Она была в ярости». Леандра нахмурилась, ее серьезные глаза внимательно изучали мое лицо. Я снова посмотрел на рассветный странник. Он висел в пустоте, черный и безмолвный. Мой бывший дом? Моя бывшая тюрьма? Или просто моя гробница, из которой я каким-то чудом сбежал? «Мы должны туда попасть», — сказал я твердо, сам удивляясь своей решимости. «Исключено», — тут же отрезал капитан, будто ждал этих слов. «Это ржавое корыто даже не числится ни в каких реестрах. Кто знает, что там внутри? Радиация, ловушки, какая-нибудь космическая зараза, от которой Леандра потом не вылечит». «Семен Аркадьевич, там могут быть ответы». Мой голос звучал спокойнее, чем я себя чувствовал. «Ответы на то, кто я такой, что случилось с моим экипажем, почему я очнулся один в спасательной шлюпке посреди пустоты». «Ответы не стоят того, чтобы рисковать моим кораблем и моей командой», — рявкнул капитан, ударив по подлокотнику своим огромным кулаком, пальцы на котором были похожи на сардельки. «Он прав, Влад», — тихо сказала Кира. «Это слишком опасно. Мы даже не знаем, стабилен ли его реактор. Он может взорваться в любую секунду». Но я смотрел на мертвый корабль и чувствовал, как что-то внутри меня тянется к нему. Это было не простое любопытство, это было что-то большее, похожее на долг, на необходимость. «Я полечу один, на стриже, риск будет только мой». «Еще чего?» — фыркнул капитан. «Чтобы ты там застрял, и мне потом пришлось тебя вытаскивать, сжигая драгоценное топливо и рискуя обшивкой? Нет уж, увольте!» Он долго молчал, хмуро глядя то на меня, то на зловещий силуэт странника. Его обветренное лицо было непроницаемо, как бронеплита. Наконец он тяжело вздохнул, так что его усы дернулись. «Ладно, черт с тобой, ходячая аномалия. Готовьте вылазку. Но слушай сюда, Волков, если там хоть что-то пикнет не так, если мой сканер засечет малейшую угрозу, я разворачиваю эту посудину и улетаю, и это не обсуждается, тебе ясно?» Я кивнул, чувствуя огромное облегчение. «Ясно, капитан, спасибо». Он только махнул своей огромной рукой и отвернулся к иллюминатору, ворча что-то себе под нос про незапланированные расходы, головную боль и сумасшедших пассажиров с амнезией. Кабина стрижа была до смешного тесной. После просторных, хоть и вечно захламленных коридоров полярной звезды, Она ощущалась, как консервная банка. Мы с Кирой сидели плечом к плечу, и я чувствовал, как напряжены ее мышцы. Наш шаттл, собранный мной из спасательной капсулы, подрагивал, приближаясь к громадине мертвого корабля. «Рассветный странник». Даже название звучало как насмешка. Сейчас он был похож на тушу гигантского кита, выброшенного на черный берег космоса. Его угольно-черный корпус был испещрен мелкими пробоинами от метеоритов, а сбоку зияла огромная рваная дыра, словно неведомый хищник вырвал из него кусок плоти. Наш крошечный стриж рядом с ним казался назойливой мухой. Кира, которая обычно трещала без умолку, сейчас была молчалива и до пугающего серьезна. Ее пальцы порхали над консолью, проверяя показания датчиков. «Щиты в норме», — наконец сказала она, и ее голос прозвучал неестественно громко. «Маневровые двигатели в штатном режиме. Сканеры на минимуме. Не хочу, чтобы его автоматика, если она еще жива, приняла нас за врагов. Хотя кого тут уже защищать?» Она замолчала, уставившись в иллюминатор на черный провал в борту странника. «Мы летели прямо в него». Я провел рукой по шлему, легкий матово-черный доспех, который нашелся в той же капсуле, что и я, сидел как вторая кожа. Я не помнил, кто я, откуда, но руки сами защелкнули все крепления, а мозг безошибочно подсказал, как активировать сервоприводы, отчего броня тихонько зажужжала, подстраиваясь под мои движения. Это было самое странное и пугающее чувство в моей новой жизни, абсолютное знание в одном и полный провал в другом. «Ты как?» Тихо спросила Кира, не поворачивая головы. Ее беспокойство было почти осязаемым. «Не очень», — признался я, глядя на приближающийся остов. Внешне я, наверное, выглядел как скала, полное спокойствие и сосредоточенность. Но это была лишь маска. Внутри все скрутилось в тугой ледяной узел. Чем ближе мы подлетали, тем сильнее становилось иррациональное животное желание развернуть шаттл и убраться отсюда подальше. Это был не страх перед засадой или какой-то ловушкой, это был страх перед самим кораблем, словно я возвращался на место собственной казни. «Он будто зовет меня», — выдавил я, с трудом находя слова. «Я чувствую его, там пустота и холод. Это не просто мертвый кусок металла, это мой склеп». Кира резко обернулась, ее большие глаза испуганно расширились, пальцы так сильно вцепились в штурвал, что костяшки побелели. «Влад, послушай, мы можем улететь прямо сейчас. К черту все это. Капитан поймет, он и так был против». Я медленно покачал головой, не отрывая взгляда от черноты впереди. «Не могу, Кира. Если я сейчас отступлю, то никогда не узнаю правду. Я так и останусь призраком без прошлого. Я должен». Она вздохнула, что-то пробормотала себе под нос, наверняка не самое лестное в мой адрес, но спорить не стала. Вместо этого ее лицо снова стало решительным. Она была другом, настоящим. «Ладно, тогда держись крепче, призрак. Входим». Она уверенно повела наш маленький кораблик в разорванную пасть мертвого гиганта. Лучи наших прожекторов выхватили из мрака искореженные переборки, оборванные кабели и пустоту коридоров, уходящих вглубь корабля, который когда-то был моим домом, а может и тюрьмой. Глава вторая. Магнитные захваты маленького стрижа сочно клацнули, вцепившись в палубу ангара. Все, мы были внутри. Пару долгих секунд мы с Кирой просто молчали, уставившись через лобовое стекло на покореженные обломки каких-то механизмов, разбросанных по огромному темному пространству. «Ну что, призрак, готов поздороваться со своим прошлым?» Голос Киры в коме шлема прозвучал натянуто. Вся ее обычная веселость куда-то испарилась, оставив после себя лишь тревогу. «Если честно, меньше готов я еще никогда не был», — признался я, отстегивая ремни безопасности. Рампа шаттла опустилась с тихим гидравлическим шипением, и мы шагнули в холодное брюхо зверя. Первое, что нас встретило, — это холод. Не просто прохлада, как в неработающем отсеке, а какой-то запредельный мертвенный холод. Казалось, сам вакуум просочился сквозь обшивку и заморозил здесь все, включая сам воздух. Вторым ощущением была тишина. Не просто тишина, а ее полное абсолютное торжество. Она давила на уши, заставляя вздрагивать от звука собственного дыхания в скафандре. «Ничего себе!» Выдохнула Кира, и облачко пара мгновенно вырвалось из-под ее шлема. «Системы жизнеобеспечения не просто сдохли, их будто вырвали с мясом. Тут, по-моему, холоднее, чем за бортом. Лучи наших нашлемных фонарей пронзили мрак, выхватывая из темноты странную и жуткую картину. Длинные коридоры, уходившие во все стороны, были покрыты тонким, как пыль, серебристым слоем инея. Он похрустывал под нашими ботинками, и этот звук в мертвой тишине казался оглушительным. Тусклые аварийные лампочки на стенах едва-едва светились, отбрасывая длинные кривые тени, которые превращали обычные углы и выступы в нечто зловещее. Я пошел вперед, сам не зная почему. Рука сама легла на рукоять импульсной винтовки, закрепленной на бедре. Каждый шаг отдавался в голове гулким эхом. Я не узнавал эти коридоры, но мое тело, оно их помнило. Мышцы знали, где за углом будет развилка, где находится дверь в оружейную, а где в столовую. Это было странное чувство, будто гуляешь по пепелищу собственного дома. «Влад, смотри!» Кира посветила фонарем на стену рядом с собой. Я подошел ближе. Металлическая переборка была оплавлена, на ней застыли уродливые пузыри и наплывы, а рядом виднелись глубокие, идущие параллельно друг другу царапины, словно кто-то огромный и очень злой провел по стене гигантской вилкой. «Плазменный резак», — уверенно сказала Кира, проводя пальцем в перчатке по краю одной из борозд. «И очень мощный. А вот это не оружие. Больше похоже на когти. Очень-очень большие когти». Она невольно поежилась, и я ее прекрасно понимал. Картина вырисовывалась так себе. В этих стенах разыгрался жестокий и яростный бой. Но было кое-что еще, что не давало мне покоя, что-то неправильное. «Кира», — тихо позвал я, стараясь, чтобы мой голос не дрогнул. «Ты что-нибудь видишь?» «Кроме очевидных причин свалить отсюда как можно скорее, вижу следы знатной заварушки». «Нет, подумай, чего здесь нет?» Она замолчала. Ее фонарь медленно пополз по стенам, по полу, по потолку. Потом ее голос в рации прозвучал совсем тихо, почти шепотом. «Тела. Здесь нет ни одного тела. Ни гильз, ни капли крови. Вообще ничего». Вот именно. Корабль был чист, как операционная после дезинфекции. Словно после боя сюда пришла невидимая бригада уборщиков и тщательно стерла все следы трагедии, оставив только шрамы на металле. И эта стерильность пугала гораздо больше, чем могли бы напугать горы трупов. Мы двинулись дальше, в самую глубь корабля. Тишина сгущалась, холод пробирался даже сквозь защитный костюм. Я чувствовал, как начинают неметь пальцы. Или это было не от мороза? Мы как раз проходили мимо одной из боковых панелей на стене, ничем не примечательной. Я уже почти прошел мимо, когда что-то на периферии зрения заставило меня напрячься. Мой внутренний голос, тот самый инстинкт, что уже не раз спасал мне шкуру, вдруг заорал дурным голосом. Я резко дернулся в сторону, пытаясь утащить за собой Киру, но я не успел. Из стены, без единого звука, без щелчка или вспышки, вылетела тонкая, как игла, металлическая стрелка. Я даже не почувствовал боли, только легкий толчок в плечо, будто кто-то дружески ткнул меня пальцем, а в следующую секунду раздался резкий панический свист воздуха. «Влад!» – закричала Кира, ее голос сорвался. Я опустил глаза, из моего плеча, прямо на стыке бронепластин, торчал тонкий серебристый шип. Вокруг него по матово-черному композиту расползлись мелкие трещинки. Из одной из них тонкой струйкой вырывался драгоценный воздух. Датчик на дисплее шлема тут же взвыл сиреной, показывая стремительное падение давления. Боль в плече была острой, но ее заглушил другой звук. Тонкий, пронзительный свист уходящего воздуха. Я инстинктивно зажал пробоину рукой в перчатке, чувствуя, как скафандр пытается выплюнуть из себя остатки кислорода. «Влад!» Голос Киры в шлемофоне сорвался на крик. «У тебя разгерметизация!» Я и сам это понял. Красная лампочка на моем дисплее замигала с бешеной скоростью, а цифры давления начали стремительно падать. Но паники не было. Вместо нее пришло ледяное, пугающее спокойствие. Моя левая рука, будто живя своей жизнью, скользнула к поясу. Пальцы сами нащупали холодный тюбик с ремонтным герметиком. Я даже не помнил, что он у меня там был. Движения были отточенными до автоматизма. Выдавить густую серую массу прямо на дыру в скафандре. Быстро размазать, прижать ладонью. Свист оборвался. Я подержал еще несколько секунд, чувствуя, как герметик твердеет от холода. Сирена в шлеме умолкла. Падение давления остановилось. А затем медленно поползло вверх, система начала накачивать воздух в костюм. Я выпрямился и посмотрел на Киру. Она стояла в паре метров от меня, совершенно неподвижно, и смотрела на меня огромными, полными ужаса глазами. Но теперь в ее взгляде было не только беспокойство за раненого друга, там появилось непонимание и даже какой-то новый, тихий страх. «Нам надо уходить», — проговорила она дрожащим голосом, не сводя с меня глаз. «Влад, пожалуйста, пошли отсюда, немедленно». Я кивнул, но вместо того, чтобы двинуться к шаттлу, поднял руку к лицу. В пальцах я сжимал ту самую иглу, что желала оставить меня здесь навечно. На остром кончике повисла крошечная капля моей крови, мгновенно замерзающая в алый кристаллик, и в этот самый миг корабль ожил. Сначала по палубе прошла едва заметная вибрация, словно где-то в глубине этого металлического гиганта заработал древний мотор. Затем появился низкий ракочущий гул, который становился все громче и глубже. Он шел отовсюду, проникая сквозь подошвы ботинок и заставляя вибрировать воздух. Казалось, огромное сердце этого мертвого левиафана сделало свой первый удар за сотни лет. «Что это такое?» – прошептала Кира, испуганно оглядываясь по сторонам. А потом раздался оглушительный скрежет, звук тысяч тонн металла, сдвигающегося с места. Я обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть невероятное, огромное рваное пробоина в стене ангара, через которую мы сюда попали, начала затягиваться. Искореженные оплавленные края дыры двигались навстречу друг другу, выпрямляясь и срастаясь на наших глазах, будто кто-то включил запись катастрофы в обратную сторону. «Нет!» – закричала Кира и бросилась к нашему шаттлу. «Скорее, он нас запрет!» Но было уже поздно. По всему кораблю из ближних и дальних коридоров доносились глухие тяжелые удары. С грохотом опускались гермоворота. Один за другим они отрезали нам все пути к отступлению. Мы оказались в ловушке. Скрежет стих так же внезапно, как и начался. Наступила тишина, но она была уже не мертвой, как раньше, а напряженной, выжидающей. И в этой тишине по всему коридору зажглись тусклые синие полосы аварийного освещения. Призрачный свет залил все вокруг, превращая иней на стенах в россыпи бриллиантовой пыли. Потом мы услышали шипение. Оно шло из десятков вентиляционных решеток в стенах и потолке. Я почувствовал, как скафандр снаружи будто слегка сжался. Давление росло. «Он восстанавливает атмосферу», — пробормотала Кира, уставившись на дисплей своего наручного компьютера. «Азот, кислород, состав почти как земной. Но температура, боже, минус 30 градусов!» Корабль запер нас внутри, превратившись в нашу личную ледяную тюрьму. Я медленно поднял руки и отстегнул зажимы шлема. Кира ахнула. «Влад, ты что творишь? С ума сошел?» Я снял шлем. Ледяной воздух тут же обжег лицо и легкие, но дышать действительно было можно. Я посмотрел на иглу, которую все еще сжимал в пальцах. Кристаллик крови на ее кончике исчез, впитался. «Это была не ловушка», — сказал я тихо. Мой голос без шлемофона прозвучал глухо и странно в этом огромном коридоре. «Это был тест, своего рода ключ». Кира смотрела на меня, совершенно ничего не понимая. «Что? Какой еще ключ? Эта штука чуть тебя не убила». Она не пыталась меня убить. Она брала анализ, проверяла мою ДНК. Я кивнул на панели, с которой выскочила игла. «Подумай сама, корабль был мертв, все системы отключены». Но контур защиты оставался активным. Он ждал. Ждал кого-то из своего экипажа. Игла взяла образец крови, и как только система его распознала, корабль проснулся. Он загерметизировал корпус, чтобы спасти раненого члена команды, то есть меня. Кажется, до Киры начало медленно доходить. Ужас в ее глазах сменился полным ошеломлением. «Он тебя узнал? По капле крови?» «Да». Я посмотрел в синюю полутьму длинного коридора, уходящего вглубь корабля. Он узнал меня, и теперь он нас отсюда не выпустит. Этот корабль-призрак думает, что его хозяин наконец-то вернулся домой. Глава 3. Мы шли по полутемным коридорам в полной тишине. Я шагал первым, все еще сжимая в руке бесполезную теперь иглу. Кира семенила чуть позади, и стук ее ботинок по металлической палубе казался оглушительным. Каждый наш шаг гулко отдавался эхом в этой новой звенящей пустоте. Корабль больше не был мертв. Он ожил, и это было гораздо страшнее. Я чувствовал это кожей. Слабая, едва заметная вибрация под ногами, тихое низкое гудение, которое словно исходило из самых стен. Он дышал, и его дыхание было ледяным. «Куда мы идем?» Наконец не выдержала Кира, ее голос прозвучал так громко, что я вздрогнул. «На мостик», — ответил я, не сбавляя шага и не оборачиваясь. Не хотелось, чтобы она видела выражение моего лица. «А ты знаешь дорогу?» В ее голосе сквозило сомнение, смешанное со страхом. «Понятия не имею, но мои ноги, кажется, знают. И это была самая странная и пугающая правда. Мой мозг был чистым листом, но тело двигалось с абсолютной уверенностью. Я сворачивал в нужных проходах, огибал заклинившие герма ворота и безошибочно находил единственный верный путь. Словно я уже ходил здесь тысячи раз. Словно невидимая рука вела меня по лабиринтам моего собственного забытого прошлого. Чем глубже мы уходили в брюхо этого металлического зверя, тем чаще нам попадали следы жестокой бойни, оплавленные переборки, будто кто-то прошелся по ним гигантским паяльником, глубокие борозды на стенах, оставленные не то когтями, не то оружием, о котором я не хотел даже думать, разбитые вдребезги панели, из которых торчали пучки искрящих проводов, но по-прежнему ни одного тела, ни единой капли крови, только холод, разрушение и эта жуткая стерильная чистота. Наконец мы оказались перед массивной двойной дверью, она была приоткрыта. Одна створка висела на единственной петле, вся искореженная, будто ее пытался выбить какой-то гигант. За ней виднелся мостик. Капитанская рубка рассветного странника поражала своими размерами. Она была огромной. Панорамный иллюминатор во всю стену открывал вид на сияющие облака туманности, но сейчас эта красота оказалась злой насмешкой. Внутри творился настоящий ад. Кресла экипажа были вырваны с корнем и разбросаны по палубе, как игрушки капризного ребенка. Консоли управления были разбиты, их экраны напоминали паутину из трещин. В воздухе висела все та же ледяная пыль, похожая на иней. Я медленно вошел внутрь, мои ботинки хрустели по осколкам стекла. Мой путь лежал к главному командному креслу в центре зала. Оно было повернуто спинкой ко входу. Я обошел его. Пусто. Но на подлокотниках я заметил глубокие вмятины, словно кто-то с нечеловеческой силой вцепился в них, пытаясь удержаться. «Какой ужас!» – прошептала Кира, застыв на пороге. «Что же здесь случилось?» Я не ответил. Мой взгляд был прикован к центральной консоли прямо перед креслом. В отличие от остальных, ее главный экран был цел, черный, гладкий, без единой царапины. Словно в тумане я протянул руку и коснулся его холодной поверхности. Пальцы сами заскользили по сенсорным иконкам, которые тускло загорались под моими прикосновениями. Я не понимал, что я делаю, но руки все помнили. Они открывали какие-то системные файлы, вводили длинные коды доступа, которые всплывали в моей голове из ниоткуда, как пузырьки воздуха со дна. «Влад, что ты делаешь? Как ты?» В голосе Киры зазвенела тревога. «Ищу бортовой журнал», — пробормотал я, сам удивляясь своим словам. «Последнюю запись». Я нажал на последнюю иконку, экран на миг ослепительно вспыхнул, а затем на нем появилось изображение. Картинка с камерой, встроенной в консоль. На экране было лицо, мое лицо. Но это был не я. Человек в капитанском кресле выглядел ужасно, его форма была разорвана в клочья, на скуле темнел свежий кровопотек, коротко стриженные волосы слиплись от пота и крови, но самое страшное было в глазах. В них горел такой пожар, такая дикая смесь ярости, отчаяния и холодной злой решимости, что у меня по спине пробежал мороз. Это был взгляд загнанного в угол зверя, сломленного, но не сдавшегося. И тут я вспомнил. Это лицо я видел в своем кошмаре. Лицо женщины с белыми волосами, перекошенное от гнева. И это лицо, которое смотрело на нее с такой же лютой ненавистью. Только в том сне оно было чужим, размытым, будто я смотрел на него через запотевшее стекло. А теперь я видел его в мельчайших деталях, и это было мое собственное отражение из кривого зеркала. Человек на экране тяжело дышал, из разбитой губы сочилась кровь. Он посмотрел прямо в камеру, прямо мне в глаза, и его губы скривились в усмешке, полной боли. «Командор Вазар, запись последняя!» – прохрипел он. Голос был моим, но сорванным, грубым и пропитанным ядом. «Протокол заслон активирован. Никто не покинет корабль. Миссия превыше всего. Корабль это знает». Он замолчал, и на долю секунды в его глазах промелькнуло что-то похожее на сожаление. но оно тут же утонуло в новой волне слепой ярости. «Мы были созданы с их помощью, и мы их найдем, чего бы это ни стоило, и как бы я этому ни сопротивлялся». Запись оборвалась, экран погас, снова превратившись в черное зеркало. На мостике повисла абсолютная давящая тишина. Я стоял и смотрел на свое растерянное отражение в темном экране. Рядом со мной отражалась Кира. Ее лицо было белым, как мел, а в широко распахнутых глазах застыл ужас и полное непонимание. «Командор Вазар». Это имя отозвалось у меня в голове не воспоминанием, а резким ударом тока. «Протокол заслон. Если корабль должен был всех запереть, то почему я жив? И почему снова здесь? Кто или что такое они? И что они создали?» Мысли в моей голове спутались в тугой болезненный узел. «Я — это он? Этот сломленный, полный ненависти человек на экране — это и есть я? Почему я его не помню? Почему в том кошмаре его лицо казалось мне чужим? Кто я на самом деле? Влад Волков, найденыш без памяти с грузового корабля? Или командор Вазар, капитан имперского крейсера, который собственными руками запер себя и свой экипаж в этой ледяной могиле? Два образа, спокойный Влад и яростный Вазар, боролись во мне, разрывая голову на части. Из груди вырвался какой-то тихий, сдавленный рык. Я отшатнулся от консоли, схватившись руками за виски. Голова раскалывалась. «Влад!» — шепотом позвала Кира, осторожно сделав шаг в мою сторону. Но я ее почти не слышал. Я смотрел в черный экран, в котором отражалось мое перекошенное лицо, и отчаянно пытался понять, кто же из нас настоящий. «Не знаю», — сказал первое, что пришло на ум. «Но обязан понять, что здесь произошло». И словно в ответ на эти слова корабль вздрогнул. Это была уже не та слабая вибрация, что раньше. Пол подо мной заходил ходуном, с потолка посыпалась многовековая пыль. Это был не толчок, а скорее тяжелый, недовольный вздох проснувшегося гиганта. Низкое гудение, которое до этого было едва слышно, начало стремительно нарастать, превращаясь в рев, от которого, казалось, вибрировали сами кости. Где-то в самых недрах этого монстра оживали главные двигатели. «Влад, что это?» Кира едва удержалась на ногах, вцепившись в обломки консоли. Лицо у нее было белым, как у привидения. «Он проснулся», — хрипло ответил я, чувствуя, как внутри все сжимается от ледяного ужаса. «И выполняет приказ. Последний приказ». Я подскочил к огромному панорамному иллюминатору, за которым в разноцветных объятиях туманности висела наша полярная звезда, наша старая потрепанная посудина. Отсюда она казалась совсем крошечной и беззащитной. И тут из корпуса рассветного странника, прямо из-под наших ног, вырвался широкий луч мертвенно-синего света. Он не мерцал, как свет прожекторов, а был плотным, почти твердым. Он ударил в полярную звезду, и наш старый грузовичок дернулся, как будто его ударили невидимым кулаком. В моем шлеме, который так и валялся на полу, затрещали помехи, а потом раздался яростный рев капитана. «Волков, какого лешего? Что за фокусы?» Я бросился к шлему, схватил его и прижал к уху. «Капитан, уводите корабль, немедленно!» «Да пытаюсь я, умник!» Орал Семен Аркадьевич так, что динамик хрипел. На фоне его голоса отчаянно выла аварийная сирена. «Двигатели на полную, она стянет к вам, как железку, к магниту. Это ваша посудина вцепилась и не отпускает». Я снова посмотрел в иллюминатор. Полярная звезда медленно, но неотвратимо ползла к нам. Ее дюзы ревели на пределе, выбрасывая в пустоту длинные плазменные языки, но это было бесполезно. Притягивающий луч был сильнее. «Кира!» — крикнул я, не оборачиваясь. «Вырубай этот луч! Сделай хоть что-нибудь!» Она уже сидела за уцелевшей консолью, ее пальцы просто порхали над сенсорной панелью. «Не могу!» В ее голосе слышалось отчаяние. «Тут все заперто намертво. Система меня даже близко не подпускает. Требует какой-то код доступа командора. Твою ж налево!» «Код доступа командора. Мой код, который я не знал. Я почувствовал себя последним идиотом. Это я привел их сюда. Я разбудил этого монстра, и теперь я сам запер своих друзей в этой смертельной ловушке». В брюхе рассветного странника прямо под ногами начала разверзаться бездна. Огромные створки ангарного отсека медленно расходились в стороны, открывая черную голодную пасть. Я живо представил, что сейчас творится на мостике полярной звезды. Капитан с красным лицом вцепился в штурвал так, что костяшки пальцев побелели, и орет на всех подряд, просто чтобы пар выпустить. Рядом с ним стоит Леандра, прямая как струна, а в больших серьезных глазах застыл холодный ужас. Она смотрит на приборы с таким видом, будто ставит диагноз неизлечимо больному. А Гюнтер наверняка уже рассчитал траекторию нашего поглощения с точностью до миллиметра. И сейчас монотонным голосом с чудовищным акцентом зачитывает экипажу инструкцию. «Внимание! В случае разгерметизации органические компоненты экипажа будут использованы для производства высококалорийного протеинового концентрата. Это очень эффициент!» «Нас затаскивают внутрь!» — донесся из кома полный безнадеги голос капитана. Полярная звезда вошла в ангар. Наша любимая корыта выглядела как жалкая игрушка в пасти огромного зверя. Едва последний метр его обшивки скрылся в темноте, створки ангара с оглушительным скрежетом начали закрываться. Последний лучик света из туманности исчез. Нас поглотила абсолютная тьма. А в следующую секунду корабль дернуло так сильно, что меня швырнуло на палубу, как тряпичную куклу. В глазах потемнело, а все вокруг смешалось в один сплошной гул. Звезды за панорамным иллюминатором вытянулись в тонкие дрожащие нити, а затем схлопнулись в одну ослепительную точку. Гиперпрыжок. Но это был не плавный переход, к которому я привык на полярной звезде. Грубый, яростный рывок, который, казалось, разорвал само пространство на части. Корабль перестал дрожать. За иллюминатором теперь была лишь непроглядная чернота гиперпространства. Я с трудом поднялся на ноги. Кира сидела на полу, обхватив голову руками. На мостике снова стало тихо, но эта тишина давила. Мы в ловушке, все вместе, пленники корабля-призрака, который очнулся, чтобы выполнить последний приказ своего капитана. Глава 4. Имперский дредноут выскочил из гиперпрыжка совершенно беззвучно. Не было ни грохота, ни вибраций, которые обычно сопровождают такое событие. Огромный, похожий на угольно-черный наконечник копья корабль просто появился посреди сияющих облаков туманности Садгиспирит, будто нарисованный на фоне космоса. Его появление было таким внезапным и тихим, что казалось, будто сама Вселенная просто не успела на него отреагировать. Холодный синий свет от множества экранов отражался в отполированном до блеска черном полу, и создавалось странное ощущение, будто капитанский мостик висит в пустоте. Здесь не было места суете, лишним разговорам и уж тем более эмоциям. В центре этого ледяного порядка, спиной к снующим по своим местам офицерам, стояла генерал Валериус. Высокая, прямая, словно воплощение слова «гордость» в физической форме. Ее длинные белые волосы, казались, слабо светились в полумраке, резко выделяясь на фоне темно-синей кожи и строгого черного мундира, который сидел на ней как влитой. Она, не отрываясь, смотрела в панорамный иллюминатор, туда, где, по всем расчетам, должен был болтаться старый грузовичок с ее целью. Но там не было ничего, кроме разноцветной космической пыли. У подножия ее командного возвышения, словно два провинившихся суриката, топтались лейтенанты Марк Миллер и Хосе Родригес. Оба были здоровыми, плечистыми мужиками, которые, наверное, могли бы голыми руками завязать в узел стальную балку. Но сейчас они выглядели жалко. Они переминались с ноги на ногу и пихали друг друга локтями, ведя беззвучный, но отчаянный спор. «Иди ты докладывай», — одними губами прошептал Марк, чье лицо стало бледнее обычного. «Еще чего», — так же тихо ответил Хосе, нервно сглотнув. «В прошлый раз я ходил, теперь твоя очередь». «Но это ты проспал выход из прыжка, из-за тебя проворонили». «А кто предложил использовать дальний сканер, который вечно глючит? Ты!» Их перепалку прервал голос одного из офицеров, сидевшего за навигационной консолью. «Генерал, в расчетной точке цели нет. Сканеры ничего не находят. Ни корабля, ни его следов, ни обломков». Валериус не пошевелилась. Она даже не повернула головы, продолжая смотреть в пустоту. «Доклад». Ее голос был тихим, но прозвучал так, что у всех на мостике по спине пробежал холодок. Лейтенанты вздрогнули. После короткой, но яростной дуэли взглядами, Хосе Родригес понял, что проиграл. Он сделал полшага вперед и вытянулся в струнку, стараясь выглядеть как бравый офицер империи. Но предательская капля пота, медленно поползшая по его виску, портила всю картину. «Генерал Валериус!» — начал он, и голос его слегка дрогнул. «По прибытии в заданный квадрат цель не была обнаружена. Однако наши приборы зафиксировали остаточный след от гиперпрыжка. Очень странный след, мощный. Анализ показывает, что прыжок совершил не грузовик. Это был другой корабль, неопознанный. Похож на имперский крейсер класса «Ищейка». На мостике стало так тихо, что, казалось, можно было услышать, как пыль оседает на консоли. «Рассветный странник» — это название никто не произнес вслух, но оно повисло в воздухе, как приговор. Генерал Валериус медленно обернулась, ее лицо было абсолютно спокойным, но от этого спокойствия становилось только страшнее, оно было похоже на застывшую маску, и эта полная безэмоциональность пугала гораздо сильнее, чем любой крик или ругань. Ее глаза, похожие на два осколка замерзшей звезды, впились в лейтенанта. «Он был здесь», — сказала она. «Это был не вопрос. Он был на этом ржавом корыте, а вы позволили ему уйти. Но мы не могли и подумать, что странник еще существует». Не выдержав, выпалил Миллер, бросаясь на помощь другу. «По всем отчетам он был уничтожен, буквально стерт из реальности». «Найти его». Голос генерала стал едва слышным шипением, от которого кровь стыла в жилах. Лейтенанты замерли, не зная, что ответить. «Но, мэм, траектория прыжка, ее невозможно отследить. Сигнатура искажена до неузнаваемости. Она ведет в никуда, словно...» «Мне плевать, в какую черную дыру он залез». Ледяное спокойствие начало трескаться, и под ним показалась кипящая ярость. «Мне плевать, в какую временную петлю он угодил. Я сказала найти». В тот же миг от нее по мостику прошла невидимая волна чистой концентрированной злобы. Это не был звук или свет, это было давление. Тяжелое, гнетущее, оно сдавило грудь, заставив воздух в легких похолодеть. Лейтенанты побледнели так, будто из них разом выкачали всю кровь и пошатнулись. Офицеры за консолями вжали головы в плечи, боясь даже дышать. Одна из панелей на стене коротко вспыхнула, громко хлопнула и погасла, не выдержав такого всплеска энергии. На мостике тут же началась суматошная, но почти беззвучная деятельность. Пальцы забегали по сенсорным панелям, офицеры тихо забормотали приказы в микрофоны. Десятки компьютеров начали перемалывать гигабайты данных в поисках хоть какой-то зацепки. Но всеобщий животный страх был направлен не на пропавший корабль-призрак, он был сосредоточен на высокой, неподвижной женщине, стоявшей в центре мостика. Она снова отвернулась к иллюминатору, глядя в сияющую пустоту. Ее руки были сцеплены за спиной. «Ты снова сбежал от меня, мой дорогой», — пронеслось в ее мыслях. «Снова предал наше общее будущее. Но ты не будешь бегать вечно. Эта галактика не настолько велика, чтобы в ней можно было спрятаться от меня». Спуск с мостика в ангар напоминал погружение в холодную темную воду. Мы с Кирой шли по гулким коридорам, и каждый наш шаг отдавался эхом, словно за нами топала невидимая толпа. Аварийные лампы на стенах светили тускло, их света едва хватало, чтобы разогнать мрак. Они выхватывали из темноты наши фигуры и бросали на покрытые инеем стены длинные дерганные тени. Корабль молчал, но это была тишина затаившегося хищника. Я почти физически ощущал его присутствие. Он был похож на гигантского зверя, который проглотил нас и теперь лениво наблюдал из темноты, переваривая свою добычу. Когда мы, наконец, дошли до ангара, я остановился на пороге, и у меня перехватило дыхание. Это было огромное, нет, гигантское, пустое и холодное пространство из стали и тишины. Потолок терялся где-то высоко во мраке, а до противоположной стены, казалось, можно было идти целую вечность. А в самом центре этого невероятного зала, под одиноким лучом аварийной лампы, стояла наша полярная звезда. Сердце прямо ухнуло вниз. Наш старый, потрепанный, вечно барахлящий грузовичок выглядел здесь, как пойманный в банку жук. Его огни не горели, двигатели молчали, иллюминаторы были темными и слепыми. Он был обесточен, беспомощен, пленник в брюхе этого стального левиафана. У опущенного трапа полярной звезды нас уже ждал остальной экипаж, капитан Леандро и Гюнтер. Семен Аркадьевич стоял, засунув свои огромные кулачищи в карманы старой куртки. Его лицо, и без того похожее на печеную картофелину, стало совсем мрачным. Он так на меня посмотрел, что если бы у него вместо глаз были лазеры, на палубе осталась бы только горстка дымящегося пепла. Леандра, как всегда внешне спокойная, стояла рядом, прямая, как натянутая струна, и эта поза выдавала ее напряжение. Гюнтер деловито крутил своей башней головой, сканируя все вокруг. Из его динамика доносилось тихое, недовольное жужжание. «Ну что, командир?» — пробасил капитан, когда мы подошли. Слово «командир» он буквально выплюнул, будто оно было горьким. «Доволен своей работой. Привел нас прямиком в ловушку. Мой корабль, моя собственность, теперь стоит тут, как экспонат в музее. Ты хоть представляешь, какие это убытки? Страховка такое не покроет». «Капитан, я...» Попытался я что-то сказать, но он меня оборвал. «Молчи, Волков, лучше просто молчи. Я сейчас в таком настроении, что могу и по лицу съездить, и мне плевать будет на твою амнезию и все твои боевые рефлексы». Я замолчал, а ведь он был прав во всем. Это я их сюда притащил, моя вина. «Капитан, сейчас не лучшее время для упреков», — вмешалась Леандра. Ее ровный, спокойный голос прозвучал в гулкой тишине ангара на удивление громко. «Мы все оказались в ловушке, и нам нужно думать, что делать дальше. Влад, что ты узнал?» Я коротко рассказал им все, что увидел на мостике, про протокол «Заслон», который заблокировал все системы, про запись в бортовом журнале, про командира Вазара, который оказался моей копией. Когда я закончил, капитан только тяжело выдохнул и потер пальцами переносицу. «Значит, твой двойник-психопат запер нас всех в этой консервной банке, чтобы мы тут померли от скуки?» — проворчал он. «Замечательный план, надежный, как швейцарские часы, чтоб его!» «Анализ окружающей среды показывает повышенное содержание пыли класса А». Вдруг встрял Гюнтер своим механическим голосом с неистребимым немецким акцентом. «Состоит из микрочастиц металла и органических соединений. Не рекомендуется для дыхания органическими формами жизни. Это очень, очень неэффициент для ваших легких». «Спасибо, Гюнтер, ты как всегда вовремя», — буркнул капитан. «А то мы бы и не догадались, что дышать пылью вредно». На несколько секунд между нами повисла тягучая тишина. «Надо осмотреться», — наконец сказал я, заставляя себя стряхнуть оцепенение. «Должен же быть какой-то способ отключить этот протокол, какой-то терминал, пульт, что-то». «И как ты себе это представляешь?» — фыркнула Кира. «Я уже пробовала подключиться к системам через аварийный порт на трапе. Бесполезно. Этот твой Вазар был настоящим параноиком. Он все заблокировал намертво». «Но я же здесь», — упрямо повторил я. «Корабль узнал меня. Может, он и подчинится мне?» Я сделал первый шаг от нашего корабля на холодную палубу ангара. Остальные, немного помедлив, пошли за мной. Мы шли по этому огромному пространству, и я чувствовал себя крошечным и беспомощным. Корабль просто затаился, он следил за нами тысячами своих невидимых сенсоров. И тут это случилось. На стенах ангара, там, где должны были быть информационные панели, вдруг вспыхнули экраны. Они загорелись неровным дрожащим светом, как старый экран, который не может поймать сигнал. По ним бежали помехи и цифровой шум. А потом из этого хаоса начали проступать лица. Всего на долю секунды, не больше, искаженные, растянутые, застывшие в беззвучном отчаянном крике. Это были десятки лиц, и все они были моими. Десятки версий командира Вазара. Вот он молодой, вот старый, вот со шрамом через всю щеку, а вот с безумными горящими глазами. И рядом с каждым моим лицом лицо синекожей женщины, тоже разное. То яростное, то плачущее, то смеющееся ледяным беззвучным смехом. Они вспыхивали и гасли, сменяя друг друга с бешеной скоростью. Целый хор призраков, застрявших где-то между реальностями, молча кричал на нас с экранов. А потом все пропало. Экраны снова погасли, и мы остались в полумраке аварийных ламп. Мы застыли на месте. Я слышал, как бешено колотится мое сердце, и как Кира рядом со мной судорожно втянула воздух. Капитан, кажется, даже перестал дышать. «Вас издаст», — проскрипел Гюнтер. «Кратковременный сбой системы визуализации, несанкционированный вывод архивных данных». Но это был не сбой, это было послание или эхо. Эхо той катастрофы, что здесь произошла. Эхо битвы двух людей, двух воль, которая была настолько яростной, что прожгла саму реальность и навсегда отпечаталась в памяти этого корабля. Я смотрел на темные экраны, и в моей голове снова звучал хриплый голос командира Вазара из записи. Как бы я этому не сопротивлялся! Что это значит? О чем он говорил? И самый главный, самый страшный вопрос, от которого у меня похолодело все внутри. Кто из этих кричащих призраков на экране был настоящим мной? И что я здесь натворил? Глава 5. Призрачные, искаженные ужасом лица на погасших экранах все еще стояли у меня перед глазами. В горле пересохло. Мы не могли просто торчать здесь посреди этого гигантского космического склепа и ждать, пока он окончательно сведет нас с ума. Нужно было что-то делать. «Нам нужно найти серверную», — сказал я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Главный компьютер. Если есть способ вырубить этот заслон, то он точно там». Кира, до этого момента гипнотизировавшая темные панели, вздрогнула и посмотрела на меня. Она была бледной, как корабельный медик после недельной вахты, но в ее глазах уже разгорался знакомый огонек, технический азарт, который всегда перевешивал в ней страх. «Серверная», — задумчиво протянула она. «На корабле такого класса она должна быть спрятана глубоко внутри, в самом защищенном отсеке. Без схемы будем плутать тут целую вечность». «У нас есть ходячая схема», — проворчал капитан, выразительно кивнув на Гюнтера. «Эй, консервная ты банка, можешь взломать их сеть и скачать план этого гроба?» «Я капитан, конечно», — бодро отрапортовал Гюнтер. Из его блестящего корпуса выскочил тонкий кабель с универсальным разъемом на конце. «Начинаю поиск технического терминала для сопряжения с бортовой сетью». Мы двинулись по одному из коридоров, который выглядел не так сильно разгромленным, как остальные. Судя по всему, он был техническим. Узкий, тускло освещенный аварийными лампами. Стены сплошь покрывали пучки кабелей и переплетения труб, уходящие куда-то во мрак. Низкий гул, который я чувствовал с самого начала, здесь стал намного громче. Он вибрировал в полу, отдавался в костях, и от него неприятно заныли виски. А еще здесь появился шепот. Сначала я решил, что мне просто кажется. Еле слышный, прерывистый звук, похожий на треск статики или на завывание ветра в вентиляции. Он сочился из темных решеток, мимо которых мы проходили. Но чем дальше мы углублялись внутрь корабля, тем отчетливее я понимал, это не просто шум. В нем можно было различить обрывки фраз, тихие вздохи, чей-то безнадежный, едва слышный плач. «Вы это слышите?» — нервно прошептала Кира. Она невольно подошла ближе и вцепилась в мой рукав. «Слышу», — мрачно отозвался капитан, поежившись. «Будто помехи в рации, вот только рации у нас нет». «Анализ звуковых волн показывает хаотичные всплески в ультразвуковом диапазоне», — педантично доложил Гюнтер, не прекращая сканировать стены. «Вероятно, это остаточная обратная связь в системе внутренней связи корабля. Какое неэффективное использование энергии». «Но я-то знал, что это не помехи. Это были те самые призраки с экранов. Их эхо, застрявшее в стенах этого мертвого корабля». Наконец Гюнтер остановился у небольшой панели, которая каким-то чудом уцелела на стене. Он деловито воткнул в нее свой кабель. Его оптические сенсоры на миг ярко вспыхнули, а потом принялись лихорадочно моргать. «Ахтун, внимание!» Вдруг громко произнес он, и его механический голос на секунду исказился, стал ниже и протяжнее, словно от помех. «Центральный искусственный интеллект корабля. Он компрометьет. Он сошел с ума». «Что значит «сошел с ума»?» — нахмурился я, подходя ближе. «Он бесконечно выполняет последние полученные директивы», — объяснил Гюнтер, и в его голосе послышалось что-то вроде механического возмущения. «Он зациклил сам себя. Протокол заслон активирован. Угроза класса Омега подтверждена. Цель — сдерживать. Цель — изолировать. Цель — не допустить побега. Это похоже на предсмертные судороги цифрового мозга. Очень-очень-очень неэффективно». Пока Гюнтер пытался пробиться через защиту обезумевшего ИИ, Кира достала свой планшет и подключилась к тому же порту. Ее пальцы запорхали по виртуальной клавиатуре. В отличие от Гюнтера, она не ломилась в закрытую дверь. Она искала обходные пути, копалась в системных журналах, в старых архивах. С каждой минутой ее лицо становилось все серьезнее. «О, нет», — прошептала она через несколько минут и отшатнулась от панели так, словно ее ударило током. «Влад, тут все гораздо хуже, чем просто сумасшедший компьютер». Я подошел и заглянул ей через плечо. На экране ее планшета был открыт какой-то системный код, но поверх него, как призраки, бежали странные, едва различимые строки. Это не были команды или данные, это были обрывки мыслей. «Холодно, так холодно, почему свет погас?» «Она идет! Не смотрите ей в глаза, не смотрите!» «Вазар, что ты наделал? Ты обрек нас всех!» «Мама, я не хочу умирать, мне страшно!» «Сигнал потерян, корпус трещит!» «Что это такое?» — хрипло спросил я, хотя ответ уже начал проступать в моем сознании, холодный и острый, как осколок льда. «Сеть, она вся пропитана ими!» — голос Киры дрожал. «Когда все случилось, тот взрыв или что тут произошло, система дала какой-то чудовищный сбой, и в момент смерти она записала все!» Последние мысли, последние эмоции, последний ужас всего экипажа. Это не просто данные, Влад. Это их цифровые отпечатки. Фрагменты их сознаний, которые застряли здесь навсегда. Она подняла на меня свои огромные, полные ужаса глаза. Это не призраки, Влад. Это эхо их предсмертных криков, застрявшее в проводах. Я смотрел на бегущие по экрану строки, на эти последние сообщения, оставленные в кремниевой памяти корабля. И тут я понял. Этот корабль был не просто тюрьмой, он был братской могилой. А я, командир Вазар, был тем, кто запер дверь снаружи, оставив внутри кричащие души своего экипажа. И теперь эти души шептали нам из стен, умоляя о покое, которого я их лишил. Мы вернулись на мостик. Шагать по осколкам стекла и обломкам консолей было все равно, что добровольно возвращаться на место преступления. Но именно здесь, в этом разгромленном сердце корабля, находился единственный терминал, через который можно было достучаться до его безумного разума. Тишина давила на уши, разбитые экраны, кресла, вырванные с мясом из палубы. Все вокруг кричало о том, что здесь кто-то очень сильно разозлился. «Ну и какие будут предложения, командир?» Ядовито протянул Семен Аркадьевич, скрестив на груди свои ручищи. Его лицо выражало крайнюю степень недовольства. «Будем тут стоять и ждать, пока нас засосет в какую-нибудь черную дыру? Время – деньги, между прочим, даже когда мы никуда не летим!» Я промолчал, не сводя глаз с главного экрана. Черный безжизненный прямоугольник. Но я почему-то был уверен, что он не выключен. Он смотрит на нас, ждет. Кира, перепачканная в смазке, даже больше обычного. И как ей это вообще удается? Осторожно подошла к одной из наименее пострадавших консолей. Она сдула с нее пыль и провела пальцами по сенсорной панели. «Я могу еще раз попробовать», — неуверенно пробормотала она, закусив губу. «Может, если его вежливо попросить? Теперь-то мы знаем, что он не просто сбой». Договорить она не успела, главный экран мягко вспыхнул. Не было ни помех, ни искаженных лиц, как в прошлый раз. Он просто загорелся ровным, спокойным синим светом. А посреди экрана появилась одна единственная строчка. Мигающий курсор отбивал такт, словно нетерпеливое сердцебиение. «Идентифицируйте себя». Мы замерли. Я услышал, как капитан с тихим скрипом расстегнул кобуру своего старого, но надежного бластера. «Ничего не трогай», — прошипел он. «Это ловушка, проверяет нас». Но Кира уже склонилась над клавиатурой, ее пальцы порхали над сенсорами. «А у нас есть выбор, Кэп», — бросила она через плечо. «Молчать, пока у нас воздух не кончится!» Она быстро запечатала ответ. «Мы экипаж грузового корабля «Полярная звезда». А ты кто?» Ответ не заставил себя ждать. Он появился почти мгновенно. «Я Вазар». По спине пробежал неприятный холодок. Это имя, набранное бездушными печатными буквами, выглядело куда страшнее, чем когда я слышал его в записи. Оно было настоящим. «Ты тот, кто отдал приказ?» Я сам не заметил, как шагнул вперед и мягко отодвинул Киру от консоли. Пальцы сами легли на клавиатуру, словно знали, что делать. «Приказ, защита, протокол, заслон». Текст появлялся на экране с небольшими задержками, будто машина с трудом продиралась сквозь завалы в собственной памяти. «Системная ошибка, фрагментация памяти. Я не помню, только обрывки, крики». «Я цифровое эхо, как и они, но более полное». «Брехня!» — рявкнул капитан так, что я подпрыгнул. «Компьютерный трюк! Он просто водит нас за нос, чтобы мы сделали какую-нибудь глупость!» «Капитан, вынужден возразить!» Раздался за спиной ровный механический голос Гюнтера. Наш робот-повар все это время стоял у сервисного порта, воткнув в него один из своих манипуляторов. Я провожу анализ